кричал, народ на него приходил посмотреть. И он о любви говорил им немало, и люди дивились его простоте. И где-то вдали Солнечная гора, я ласкал его трепетно светом своим. Простые слова, а душа умилялась и таяла сердцем в груди. Возлюби всей душою Господа своего. Честен будь перед собою и не суди никого. Не боясь, не согрешайте, в сердце храня любовь. Боли и обиды прощайте, славляйте врагов. Когда на Голгофе Христа распинали, народ на него приходил посмотреть. Смеясь издевались и в душу плевали, а он о любви им хотел говорить. Прости им, отец, они права не знают, не ведают грешные, что говорят. А кровь все текла, этот мир покрывая, лишь чуть затуманился взгляд. Возлюби всей душою Господа своего. Честен будь перед собою и не суди никого. Гневаясь, не согрешайте, в сердце храня любовь. Боли благословляйте врагов. Склонились над книгою ученики. Простые слова они тихо читают и вторят им эхо в ночи. Возлюби всей душою Господа своего. Честен будь перед собою и не суди никого. Гневаясь, не согрешайте, в сердце храня любовь. Боли и обиды прощайте, славляйте врагов. Злом на зло не отвечайте и берегите любовь. Слава Богу!